Она меня отпустила, развернулась, и они с помощницей пошли обратно в здание, а я вышел на улицу. На душе отвратительно, как никогда. Как я к ней сильно привязался за эти 2 недели. От нее пришло сообщение. «Ты обещал вернуться», — ответил. «Я вернусь». Идя к остановке экспресса, старался не думать о ней. «Мне нужно отремонтировать скафандр, думаю об этом, а все мысли о том, что я мог еще для нее сделать, и как она теперь будет одна. Алекс, вспомни, кто ты и где ты, очнись, приди в себя. Что они со мной сделали? Какой-то я другой, на себя не похож». Летел и как бы ни старался, не мог о ней не думать. В ремонтной мастерской, где продавались нужные мне вещи, оказалось около здания космопорта. Здесь продавались и скафандры, и запчасти к ним. Попросил показать мне крышку и блок управления мышечными усилителями. Быстро их принесли и выложили передо мной. В результате приличного торга мне их продали за 8500 кредов. Блок вставил в скафандр и запустил диагностику. Мышечные усилители теперь у него работали, а вот с крышкой нарисовалась проблема. Часть ее креплений срезаны, и теперь она не хотела держаться на месте. Видя, что крышка у меня не держится на месте, мне предложили приварить новые крепления. Пришлось отдать еще за это 2000, и только тогда у меня стал нормальным заплечный рюкзак. Предложили еще заказать блоки управления силовыми полями, но я сказал, что сегодня улетаю и не смогу их забрать. Теперь скафандром можно было пользоваться. Эх, мне бы еще силовую защиту, да пару наплечных пушек к нему и мои монокулярные клинки. Где это все? Скафандр остался на челноке, а клинки были со мной, когда меня укололи. Вернусь, взыщу с них за все по полной. Больше всего было жалко аграфский скафандр. Добрался до планетарного лифта, куда толпа разумных внесла меня в него. Прибыл я почти на 2 часа раньше срока. Денег у меня осталось меньше 3000, поэтому просто ходил по станции и рассматривал изнутри и вид из иллюминаторов снаружи. По пути, правда, купил сухих пайков и воды. Лететь неизвестно сколько и в каких условиях. Ближе к назначенному времени подошел к указанной в предписании палубе. Здесь уже находилось больше 10 разумных, многие были одеты в полицейскую форму, а некоторые в гражданскую. Все они собрались около лейтенанта полиции, похоже, он здесь был старшим. «Ты кто?» – спросил он, когда я подошел. Показал удостоверение. «Так, Блесс уже здесь, ждем еще 3». Начал рассматривать попутчиков, а они меня. Все молодые, как и сам лейтенант. Он, судя по всему, немного их постарше. Я же среди них, на мой взгляд, самый старший по возрасту. Мне надоела эта игра в гляделки, отошел к иллюминатору и начал рассматривать, что происходило снаружи станции, а там шла обычная будничная работа. Корабли-челноки стыковались к ней и наоборот отстыковывались и улетали. Первый раз в космосе, повернулся, сзади стоял лейтенант и рассматривал то же, что и я. «Шутишь? Я же флотский, у меня 8 лет пустотного стажа». «Не знал, ты с интересом рассматривал, я и подумал, что ты первый раз в космосе». «Скажи мне, лейтенант, куда летим?» «Не знаю, мне ничего не сказали на этот счет». «Почему? Чем мотивировали?» «Сказали секретно, все инструкции на корабле». «Даже так?» «Да, именно так. Значит, точно в какую-то дыру отправляют». «С чего ты взял?» «Опыт. Когда говорят секретно, значит туда». К нам вернулись 5, из них 2 девушки и еще 3 новеньких. Все молодые, я старше всех из них. Лейтенант проверил у них удостоверение. Теперь все. Ну что, тогда на посадку. Мы всей толпой пошли за ним. К стыковочному шлюзу был пристыкован небольшой пассажирский челнок, и мы все прошли внутрь. Внутри него мест гораздо больше, чем нас. Лейтенант еще раз нас пересчитал и сел рядом со мной. Сколько нас? 19. С тобой 20. Да, не понял, нас что, на абордаж пошлют? О чем ты? 20 человек, стандартный комплект абордажников для абордажного бота. Какой абордаж? Мы же не абордажники. Вот и я думаю, что вы даже не мясо, а так, легкая закуска. Ерунда все это, мы не абордажники и не пойдем на абордаж. Очень на это надеюсь. Челнок, как только мы оказались на борту, сразу отстыковался от станции и, набрав скорость, полетел к краю системы. Это было странно, у него точно отсутствовал гипердвигатель. Только через 2 часа полета я увидел цель, куда мы летели, это тяжелый военный крейсер. Ну что, лейтенант, говоришь, ошибаюсь. Тогда почему мы летим на тяжелый военный крейсер? Не знаю, наверное, на нем полетим. Ну да, а потом немного постреляем и будем высаживаться. Ерунда все это. Посмотрим. Челнок начал пристыковываться к крейсеру, а не залетел на его летную палубу. Почему не на летную палубу? Не знаю. Я понимаю, что ты не знаешь. Спроси пилота. Он тоже не в курсе. Сказали, что занято. Понятно. Достал из рюкзака скафандр и начал надевать. Наблюдая за моими действиями, остальные тоже начали доставать скафандры и надевать их. Стыковочные узлы у двух таких тяжелых кораблей могло сорвать, и тогда разгерметизация. Прошу вас, лейтенант стоял перед стыковочным узлом и не решался сделать шаг вперед. Стыковочный узел представлял собой что-то вроде двух больших резиновых гармошек, стянутых между собой. Понятно, что она вся ходила ходуном в разные стороны. Он никак не прореагировал на мою реплику. Глава 22. Лейтенант, дай я первый пойду. Он отошел в сторону. Смотри, самый простой способ, небольшой разбег и прыжок. Сделал два шага и прыгнул. Гравитация между кораблями отсутствовала, и я легко пролетел несколько метров, соединяющие корабли. Там уже ждала толпа встречающих с разочарованными лицами. Один спросил. Пустотник, да, я флотский. Тогда понятно. Собрались на шоу посмотреть, как будут перебираться по переходу. Ага, интересно, как они перебираться будут. Что здесь интересного? Все мы были первый раз в космосе, помогли бы лучше. Нет, они нам никогда не помогали. Я так тоже сейчас в полиции служу. Да ладно, ты свой. Поняв, что не стоит людям портить развлечение, отошел и встал за ними. За мной никто не прыгнул. Первой решилась девушка. За ней другая и пошло. Лейтенант прыгнул последним. Многие кувыркались в этом переходе, а некоторым даже понравилось. Рядом со мной все делились советами, как выбираться из перехода, но помогать им никто не спешил. Наконец лейтенант последним оказался на борту крейсера. За ним сразу закрыли шлюзовой переход, и крейсер начал разгоняться для прыжка. Зрители почти сразу разошлись, остались только мы. Ну что, куда дальше? Ко мне подошел лейтенант. Не знаю, я думал, ты в курсе. Нет, у меня предписание, забрать людей и прибыть на корабль. Вот мы на корабле. Тогда спросим Искин. Искин, где находятся наши каюты? Палуба с номера с 27 по 47. Понятно. Похоже, я скривился, когда услышал номера кают. Что не так? Спросил меня лейтенант. Нижняя палуба, там обычно рабов размещают. Понятно. Внимание для всех, кто первый раз на корабле, если вам нужно куда-то попасть, и вы не знаете, как это сделать, то запрашивайте у Искина дорожку. Поняли? Да. Похоже, все здесь же это сделали, потому что они на полу начали пробовать наступать на нее и хохотать при этом. Совсем еще дети. Пошли, лейтенант, покажу, где нас разместили. Мы спустились с палубы А на палубу С, и я завел их в наш коридор. Здесь наши каюты с 27 по 47, разбирайте. Себе взял 27 каюту, ближе к выходу. Лейтенант занял соседнюю 28. Всего в этом коридоре было 25 кают, с 25 по 50 и, по сути, весь коридор наш. Не успел разместиться, как в дверь постучали. У входа в мою каюту стояла вся толпа во главе с лейтенантом. «Можно?» – спросил лейтенант. «Можно, но вы все не войдете в каюту. Слушай, покажи, что и как тут, на корабле?» «Нет, в каюте, хотя и на корабле тоже». «Точно, вы ведь не были на военных кораблях». «Значит, смотрим, особенно девушки». «Почему девушки?» – спросила одна, стоявшая рядом с лейтенантом. «Потому что у девушек больше всего вопросов возникает». «Смотрим сюда, это туалет, я открыл его, он здесь располагался в стене». «Попользовались, нажали кнопку, все втянулось. Есть душ капельный, стиральная машинка и фен для сушки волос. Со шкафом, думаю, все разобрались. Кровать тут, попробовал развернуть ее, не раздвижная, хотя в некоторых каютах должна быть раздвижная. В общем, на этом вроде все. Часть любопытных ушла пробовать все, что я только что показал в свои каюты. Со мной остался лейтенант, девушки и с ними несколько разумных, все они чего-то ждали от меня». Одна из девушек спросила, а по кораблю что скажешь? Что сказать, это тяжелый крейсер, это военный корабль, конечно. Значит, мы на флоте? Нет, я так не думаю. Скорее, наемники. Почему? На флоте на таких уже не летают. Старый он для флота, его, вероятно, списали и продали наемникам. Куда здесь можно сходить? Никуда, здесь везде закрытые зоны для нас. Причем не советую качать права, здесь капитан главный, как он скажет, так и будет. Да и скин открывает огонь, если вы случайно попадете не туда. Здесь есть хотя бы какие-то бары, не знаю, в принципе должны быть на палубе Эйп, только на палубу лучше не ходить. Почему? Там размещаются абордажники и хватает неадекватов, особенно, когда выпьют. В общем, женщинам лучше туда не соваться, если не хотите, чтобы вас попользовала толпа голодных мужиков, да и всем остальным тоже. Значит, только палуба. Да, туда можете сходить, если Искин пустит, конечно. Запросите у него, работает ли бар и можно ли нам в него попасть. Лейтенант, узнай, кстати, где нас кормить будут. Что-то кушать хочется. Сейчас выясню. Они ушли по своим каютам, а я лег на койку. Только задремал, как пришло сообщение от лейтенанта, что все идем в бар, где нас должны накормить. Бар, как я и думал, располагался на палубе А, где стоял обычный пищевой синтезатор. После то ли обеда, то ли ужина, я вернулся к себе в каюту, хотя многие остались в баре. У меня, во-первых, с деньгами не очень, а во-вторых, мне надоели разные расспросы про меня и корабль. Корабль разогнался и ушел в гиперпространство. Сегодня мы уже седьмой день находились в гиперпространстве и скоро должны из него выходить. За это время наши успели подраться с местными абордажниками с ожидаемым результатом. Произошло это все по пути из бара к нам на палубу, где они пересеклись с парой не очень трезвых абордажников, которым приглянулась пара девушек в их компании. Драка 2 на 5 закончилась бесславно для нас, причем и для девушек тоже. Все пятеро были избиты. Девушкам, правда, меньше досталось, чем их сопровождающим. В результате все пятеро успели побывать в капсулах. Только здесь я вспомнил, что забыл одну важную вещь. Аптечку для скафандра. Медсекция располагалась на палубе, но меня туда Искин не пустил из-за приказа капитана. Он изолировал палубу для нас и не выпускал абордажников с нее, чтобы больше не было инцидентов между нами. Контакт судового медика Искин мне тоже не дал. Поэтому я решил обратиться к техникам, может у них можно получить контакт медика. Но и туда меня Искин не пустил, заблокировав двери. Ладно, ты меня все равно не остановишь. На таком крейсере я хорошо знал, где находится тоннель для дроидов и выхода из него. Как раз один находился рядом. Проникнув в него, я направился к техникам, а где они располагаются здесь на корабле, я хорошо знал. Скоро я уже был около их мастерской. Открыв дверь мастерской, они обнаружили меня перед своей дверью. «Ты как сюда попал?» «Пришел ножками». «Кто тебя пустил?» «Никто не пускал». «Я техник, как и вы, так что куда мне нужно попасть?» «Хорошо знаю, как в полиции тогда оказался. Ранение получил в бою, вот отправили дослуживать до конца контракта. Не повезло, бывает. Что хотел? Мне нужно связаться с вашим медиком. Меня аптечка для скафандра интересует. Она занята сейчас, а аптечку можешь и у меня купить. Сколько? 700. Это дорого, новая аптечка стоит 500. Хорошо, 500, и она твоя. Покажи вначале, она заряжена? Да, недавно зарядил». Он показал мне аптечку, уже явно не новая, но действительно картриджи полные. «Хорошо, давай». Сразу снял скафандр, подсоединил ее к системе жизнеобеспечения и сделал ее тест. Все работало. Перевел ему 500 кредов. «Ты где служил раньше?» «На линкоре». «Значит, знаешь корабль?» «Такой не знаю, я на новом служил, а этот совсем старенький». «Да, мы на нем давно летаем, на нем и служили раньше». «Куда летим?» «Не в курсе». «Нет, нам не говорят. Опять, наверное, какой-нибудь конвой сопровождать». «Значит, я не ошибся, точно наемники». «Давно наемничаете?» 2 года уже». «У тебя откуда такой скафандр?» «Купил у одного чудика случайно. Он не рабочий был, в куче всякого хлама лежал. Отремонтировал и сейчас пользуюсь. Надо еще силовые поля восстановить, пока они не работают». «Повезло, не хочешь продать?» «Нет, самому нужен». Почувствовал, что корабль выходит из гиперпространства. «Все, иди к себе». Они выгнали меня, пришлось вернуться к себе в каюту. Около нее меня уже ждал лейтенант. «Ты где пропал?» «С местными техниками болтал». «Готовься, скоро высаживаемся». «К чему здесь готовиться?» «Не знаю, приказ готовиться к высадке». «Считай, что готов». «Куда высаживаться будем?» «Не знаю». «Лейтенант, ты самое главное не узнал, к чему готовиться». «Как высаживаться будем, а главное...» «Куда? Сейчас узнаю». «Не отвечают». «Думаю, и не ответит. Учись задавать нужные вопросы вовремя. Я выясню». «Давай выясняй, я в каюте буду». В каюте, удобно устроившись на койке, попытался подключиться к внешним камерам наблюдения и получил отказ. Ломать эскин корабля долго, и он не один здесь, поэтому пошел по простому пути. Дал запрос эскину на работоспособность внешних камер наблюдения. Эскин прислал ответ, что две не дают отклика на диагностику. Отлично, тогда запрос на ремонт и приложил свой сертификат техника. В ответ получил доступ для ремонта камер наблюдения. Теперь без проблем подключился к ним. Увиденное меня впечатлило. 4 линкора, 5 транспортников и 7 крейсеров. Рядом с нами находилась целая эскадра. Вот только что мы собрались атаковать, пока было непонятно. Мы вышли на краю системы и летели по направлению к ее светилу. Ну что же, я дважды угадал, они наемники, и мы будем куда-то высаживаться. Непонятно только наше назначение в этой, по сути, военной операции. Зачем мы здесь нужны? Ничего, разберемся по ходу. Пока перевесил игольник с комбинезона снаружи на скафандр и просто по привычке проверил, чем он заряжен. Хорошо, хоть иглы бронебойные, знал бы, что предстоит, купил бы бластер. Может, прикупить у абордажников, пока есть возможность, наверняка в заначках есть. На что, денег осталось 2000 кридов, да и к ним на палубу сейчас не попадешь. Впрочем, наверняка нас вперед не пошлют, будем сзади, а трофеи должны быть. Через 4 часа мы подлетели к нашей цели, боевая станция на орбите 4-й планеты. Прикрываясь 5-й планетой, мы подкрались к ней, после чего вылетели на полном ходу из-за планеты и понеслись к ней. Станция сразу открыла огонь по головному линкору. Для линкоров далеко до нее, поэтому ответного огня не последовало, а крейсер летел даже не во второй волне, а в третьей. Нам пока ничего не угрожало, если здесь нет, конечно, минных полей. Все плюшки от станции принимали на себя линкоры, а мы прятались за их броней. Плюшки ощутимые, судя по всему, потому что головной линкор менялся время от времени, чтобы восстановить силовые поля, но это плохо помогало. Я заметил никак не меньше десятка попаданий, но мне было плохо видно. Глава 23. Дверь каюты открылась и зашел лейтенант. «Слушай, они не отвечают и игнорируют все мои вызовы. Неудивительно, мы в бою, им не до тебя сейчас». «В каком бою?» «В обычном, мы атакуем боевую станцию на орбите 4-й планеты. Откуда ты знаешь?» «Вижу в наружных камерах. Я пытался подключиться, но мне не дало доступ». «Мне тоже не давало, но я же техник, просто обошел запрет. Что там происходит?» «Мы в составе эскадры атакуем станцию, летим к ней на сближение, и потом ты бы надел скафандр, и всем остальным скажи, чтобы надели». Он ушел к себе в каюту надевать скафандр, а я продолжил наблюдать. Мы сближались стремительно, вот уже головной линкор открыл огонь по станции, 3 других скоро его поддержали. Их выстрелы не достигли цели, силовая защита работала. Через пару минут мы отстрелялись по ней. Корабль ощутимо содрогнулся, и через минуту в каюту влетел испуганный лейтенант. «В нас попали?» «Нет, это мы стреляли главным калибром по станции». «Успокойся, лейтенант, мы в третьей волне летим, так что нам пока ничто не угрожает. Да и этот корабль достаточно крепкий. Как ты можешь быть таким спокойным?» «Советую тоже успокоиться, тебе еще разумными командовать, а ты истеришь». «Я не военный, почему нас послали сюда?» «Вернемся, выясним». Поступил приказ выдвигаться на летную палубу. «Значит, будем выдвигаться». «Ты приказал всем надеть скафандры?» «Да». «Тогда пошли». Около моей каюты собрались почти все. Корабль снова содрогнулся от работы главного калибра. Вновь посыпались вопросы. «Что это? В нас попали?» «Нет, это мы стреляли». «Когда в нас попадут, будет удар и скрежущий звук». «С кем мы ведем бой?» «С боевой станцией». «Почему? Мы же не военные. Я знаю не больше вашего». «Хватит вопросов, идем на летную палубу. Надеюсь, там мы получим ответы на вопросы». Лейтенант пересчитал всех, и мы не спеша направились на летную палубу. Пока мы шли туда, я наблюдал за ситуацией. Эскадра уже подлетала к станции, из транспортников, летящих перед нами, стартовали абордажные боты. Не знаю почему, но станция не стреляла ракетами, впрочем, как эскадра. Только теперь вблизи эскадра дала ракетный залп по станции. 2 передних линкора не смогли это сделать, похоже, сильно повреждены. Часть ракет была сбита, но большинство поразило станцию. Впрочем, это никак не помешало ей вывести из строя 3-й линкор. Если у станции хватит снарядов, то она здесь всех разберет. На летной палубе нас уже ждали. Открытый абордажный бот и десяток вооруженных абордажников. Лейтенант попытался отказаться выполнять приказ эскина, вопя в потолок, что мы не военные и не обязаны участвовать в абордаже. Пришлось его успокаивать. «Лейтенант, посмотри назад, эти абордажники сейчас нас положат внутрь в отключке или пристрелят. Они здесь для этого, они не посмеют, я представитель закона. Я тебе говорил, что на корабле закон один и это закон капитана корабля, у нас нет выбора». После чего забрался внутрь бота и занял место в самом дальнем углу от входа у движков. У абордажников там считалось самое безопасное место. За мной залезли девушки и сели рядом, и потом все остальные забрались следом. Лейтенант был последним, и ему место досталось у самого входа, рядом с пилотом. «Внимание всем! Перевесить оружие сверху на скафандр!» Все послушно выполнили мой приказ, в том числе и лейтенант. Пилот закрыл входной люк и завел двигатели. Напоследок я посмотрел камеры корабля и удивился. Все боты, что вылетели раньше с транспортников, летели не к станции, а к планете. Наш бот пока подлетел к вылету с летной палубы, но не стартовал наружу. Мы чего-то ждали. Эскадра уже тормозила и непрерывно вела огонь по станции. Станция тоже им отвечала. Три линкора уже не могли стрелять по ней, и видел, как зацепил один транспортник. Когда мы подлетели еще ближе, с транспортников снова стартовали абордажные боты. Похоже, это не транспортники, а переделанный под авианосец корабли. Вслед за ними и стартовал наш бот. Я сразу опустил забрало скафандра и стал пристегиваться ремнями. Видя, что я делаю, остальные повторили за мной. Вначале я подумал, что мы на станцию полетим, но нет, мы тоже полетели на планету. Впереди нас летело несколько десятков абордажных ботов, и мы сзади на небольшом отдалении от них. Мы отлетели на приличное расстояние от корабля, и я потерял связь и картинку с его камер. Попробовал подключиться к камерам бота, но доступа не было. «Лейтенант, прикажи пилоту, пускай даст доступ к камерам бота». «Отказывается», — говорит, — «у него приказ». «Что за приказ?» «Он не знает», — говорит, — «что мы все инструкции получим на планете. Дотуда еще надо долететь». «Ладно, пойдем старым проверенным путем». Запрос диагностики камер. Что, обе целые? Ладно, мы не ищем легких путей. Запрос на ремонт оборудования. Отлично, есть что ремонтировать. Теперь сертификат механика и запрос на допуск к камерам. Ну вот и доступ. Обе камеры исправно давали картинку. Мы так и летели следом за всеми, постепенно спускаясь на планету. Станция нас игнорировала, ведя бой только с кораблями. Похоже, и четвертый линкор уже подбили, но в станции тоже добавилось дырок. Впрочем, что совершенно пока не мешало ей вести огонь. Может и хорошо, что мы оттуда улетели. Кораблям сейчас отсюда будет непросто улететь, если она продолжит вести огонь. Четыре линкора останутся здесь навечно. Впрочем, этому старью давно пора было в утиль. Бот все ниже и ниже опускался в атмосферу планеты. Внизу можно различить достаточно крупный город и больше десятка мелких. Похоже, мы направлялись к самому крупному городу. Мне непонятно. У нас точно было недостаточно сил, чтобы захватить планету. Вся эта высадка была для меня загадкой, что мы здесь собирались делать. Мы снизились настолько, что стали видны детали внизу. Цель нашей высадки – здание местного космодрома. О том, что это космодром, говорило то, что около него находилось больше десятка кораблей, стоящих рядом с ним. Сейчас там внизу шел бой за него. Множество вспышек с разных сторон оповещало – бой в самом разгаре. От задания к ботам стартовало больше десятка ракет «Земля-воздух». Пилоты ботов перед нами начали активно маневрировать. «Пилот, куда ты летишь? Уноси нас отсюда, там бой внизу. У меня приказ высадить вас там. Там бой, а мы не солдаты». Но было поздно. Бот перед нами увернулся от ракеты, и она, проскочив мимо него, нацелилась на нас, и откуда-то сбоку выскочила вторая. Если от первой пилот смог увернуться и она промахнулась, то вторая нас поразила. Сильный удар сотряс челнок. От него челнок закрутило, и он начал падать вниз. «Внимание, разгерметизация», — сообщил Искин. Меня сильно вжало в сиденье. Пилот, приди в себя, пытался голосом привести его в чувство. Никакого ответа не было. Посмотрел камеры. У нас спереди вместо входного люка с левой стороны бота сияла приличная дыра. Пилот, судя по всему, погиб. Искин вроде работал и пытался стабилизировать вращение бота. Ему это удалось и сработал правый тормозной двигатель, но было поздно, нас снова крутануло и бот воткнулся носом в землю. От сильного удара и перегрузки я потерял сознание. Пришел в себя после укола аптечки. После посадки я висел на престижных ремнях, бот воткнулся в землю как раз тем углом, в котором была дыра. Подвигал вначале одной рукой, потом другой, вроде обе целые. Теперь ноги, тоже вроде обе чувствовал. Что с данными по воздуху? Система жизнеобеспечения говорила, что им можно дышать. Тогда отстегиваемся. Отстегнулся и съехал вниз потому, что раньше было полом. Встал на ноги, вроде все в порядке. Там, где раньше был входной люк, зияла дыра, и вокруг нее все завалено землей. Здесь не выберешься, был второй люк на корме, но он теперь в самом верху. Сразу встал вопрос, стоит ли отсюда выбираться или может стоит переждать. Бой сейчас был где-то недалеко отсюда, судя по тому, как ощущались толчки земли. Осмотрел пилота и лейтенанта, они погибли сразу, так как располагались ближе всего к очагу взрыва. Посмотрел их соседей, похоже, тоже погибли. Что-то я после падения плохо соображаю. Искин вроде был цел. Искин, слушаю. Отчет по состоянию пассажиров. 7 разумных живы, остальные погибли. Отчет об их состоянии и положении в боте. Просмотрев его, понял, правы опытные абордажники. Выживают те, кто в корме. Все, кто был впереди, погибли. Помогите, вроде женский голос начал забираться наверх, где только что был. Добрался до девушек, что летели рядом со мной. Ближайшая ко мне оказалась в сознании. Ты как? Плохо, все болит. Почему аптечка не сработала? Какая аптечка? У меня ее нет. Хорошо, я теперь отстегну тебя, а ты постарайся держаться за меня. Я ног не чувствую. Держись за меня. Она обхватила меня за шею, а я отстегнул удерживающие ее ремни. Вместе мы съехали вниз. Лежи, я сейчас тебе аптечку найду. Первым делом раздел и обыскал пилота, аптечка у него в скафандре. Снял ее, забрал его игольник и денежный чип. Появилась проблема, как вставить ее в скафандр. Придется ее тоже раздеть. Надеюсь, здесь нет никаких страшных вирусов в воздухе. Она внимательно смотрела за тем, что я делаю. Значит так, мне придется тебя раздеть. По-другому аптечку мне тебе не вставить в скафандр и придется тебя поворочить. Будет больно, но придется потерпеть. Скоро она сработает и тебе полегчает. Хорошо, я потерплю. Расстегнул на ней скафандр и потом полицейскую форму на ней и приложил аптечку ей к животу. Она вроде уколола ее. После чего повернул ее на бок и начал трогать спину. Говори, если будет больно. Больно. Плохо. Похоже, позвоночник поврежден. Приложил аптечку к этому месту. Аптечка сделала еще укол. Дальше поместил ее на место, где она должна находиться. Положил снова на спину и застегнул скафандр. Теперь подключи ее в настройках скафандра и сделай автоматический режим. Сделала. Тогда лежи, я пока остальных проверю. Пришлось снова лезть наверх и проверять ее подругу. Искин сообщил, что она тоже жива. Здесь оказалось все хуже. Осколок пробил скафандр в районе груди, и она была без сознания. Расстегнул скафандр, проверил аптечку и выругался. Это тоже была без нее. Отстегнул удерживающие ремни и вместе с ней съехал вниз. После чего начал искать аптечку для нее, заодно собирая все ценное. Первым был лейтенант, у него забрал игольник и денежный чип. Аптечки не оказалось. У следующего та же картина. Обыскивая четвертого или пятого, вспомнил, что аптечка должна быть в спасательном комплекте. Вытащил его из-под сидения. Аптечка здесь имелась, хотя больше половины из того, что здесь должно было быть, на месте не оказалось. Все время, что я обыскивал погибших, она смотрела на меня осуждающе, но ничего не говорила. «Не смотри на меня так, это неправильно, обыскивать мертвых. Ну давай оставим тебя без помощи и твою подругу заодно. Погибшим это уже не нужно, а нам поможет выжить. Запомни это, если действительно хочешь выжить». После того, как поместил аптечку на место в скафандр, у меня возникла проблема. С ее активацией вторая девушка была без сознания. Опять проблема, хоть взламывай ее скафандр. Стоп, что-то я после такого приземления совсем плохо соображаю. Искин, у тебя есть доступ к ее скафандру? Да. Активируй аптечку и переведи ее в автоматический режим. Выполнено. Искин, найди у кого из погибших еще есть аптечки в скафандрах и пометь их расположение в боте. Оказалось, всего у двоих. Это было последнее, что мне передал Искин. Сильный удар потряс бот. Я стоял и меня отбросило назад и сильно ударило о борт. Когда очнулся, прошло, похоже, какое-то время после взрыва. Я лежал на полу лицом вниз, и у меня кружилась голова, все плыло перед глазами. Протянул руку, потрогал что-то рядом с собой, нащупал рядом с собой двух девушек. Аптечка сделала укол и вроде стала отпускать. Скафандр показывал, что у меня контузия. Искин, что это было? Искин молчал, повернулся и лег на спину. Стало понятно, почему молчал. Кормы у бота теперь не было, а именно там располагался Искин. Теперь хорошо видно небо. Там наверху в космосе шел бой, как и где-то рядом с нами. Мой план – взломать Искин и перелететь куда-нибудь отсюда, только что накрылся медным тазиком. Впрочем, сейчас здесь этих ботов полно, нужно найти только нужный. Кстати, кто хотя бы побеждает? Глава 24. Впрочем, это не важно. Лежал и смотрел в небо, как сверху появилась голова в шлеме. «Ну что там?» – спросил кто-то невидимый. «Покойники одни», – ответила голова и исчезла. «Врешь, один точно живой. Еще немного полежу и надо будет посмотреть, что вокруг происходит». Постепенно туман в голове рассеялся, и я попытался встать на ноги. Мне это удалось с трудом, внутри бедра находился осколок, пробивший скафандр. Нет силовых полей, и вот результат. Были бы поля, ушло бы в рикошет. Нужен был нож, чтобы удалить осколок. Продолжил обыскивать погибших, ножа ни у кого не нашлось, почти у всех чипы и игольники. Вспомнил, что нож должен быть в спасательном комплекте. Проверил и нашел. Теперь нужно извлечь осколок. Хорошо, что он застрял не глубоко, и я сразу зацепил его острием ножа, но вот выдернуть обратно не смог. Пришлось разрезать рану, только тогда смог его достать. Рана сильно кровила, нужна была аптечка. Нашел ее быстро, ведь Искин прислал данные, у кого она в наличии. Когда полез за ней, то оказалось, что владелец еще жив, но скафандр пробит в нескольких местах. Отстегнул его и спустил вниз. Положил рядом с девушками, они тоже еще живы, но теперь обе без сознания. Хотел проверить, может, еще кто был жив, но это маловероятно. Все, кто выжил, до этого находились на корме, которая теперь отсутствовала. Полез проверять второго, у которого была аптечка. Здесь без вариантов, погиб сразу. Снял у него аптечку, приложил к своей ране и получил сразу 3 укола. Все, теперь надо выбираться отсюда. Посмотрел вниз, там лежали 3 беспомощных тела. Наверное, не стоит их вот так оставлять, может, выживут. Съехал вниз, выложил из рюкзака 2 сухих пайка и бутылку воды, подумал, оставил им еще и аптечку, которую только что достал. Положил это все рядом с девушкой, которая разговаривала со мной. Теперь оружие у них было, еда и вода тоже, надеюсь, выживут. Больше я им ничем не мог помочь, надо самому выбираться отсюда. Забравшись наверх, я осторожно выглянул наружу. Бой велся уже в стороне и смещался ближе к лесу. Впрочем, боем это сложно назвать. 3 ходячих танка с пехотой преследовали остатки нападавших, которые пытались укрыться в ближайшем лесу. Вокруг бота раньше шел бой, и, похоже, наемники его использовали, как своеобразное укрытие, в результате чего в него попал танк из своего головного калибра. Вокруг хватало погибших в разной форме. Спуститься вниз было сложно с моей раненой ногой, пришлось повиснуть на руках, но край бота оказался оплавлен, и я сорвался вниз. Приземление отозвалось сильной болью в ноге, хорошо, что обезболивающее действовало. Похоже, кость задета. Вначале спрятался под ботом, вроде тихо. Тихонько пополз к ближайшему погибшему, около него лежала винтовка. Зацепил его и винтовку, потащил обратно к боту. Притащив, снова осмотрелся, тихо вроде, меня никто не заметил. Проверим вначале винтовку. Отлично, не закодировано, плохо только, что магазин почти пустой. Обыскал его в надежде, что найду запасную обойму, но здесь не повезло, кроме денежного чипа ничего не нашел. Проверил винтовку и зарядил обратно. По-любому лучше, чем с игольником, хотя осталось всего на 3-4 выстрела. Посмотрел на шлем и бронежилет. Шлем точно на меня не налезет, а вот бронежилет можно подогнать. Вопрос, нужен ли он? Решил, что пригодится, может, продам потом. Надел и начал подгонять под себя. Когда закончил с этим, встал вопрос, что дальше делать. Бот упал в стороне от места основной высадки, до нее сейчас было 200 метров, если не больше. Однако это все открытое место, там имелось нескольких воронок от попаданий танков, и в них можно укрыться. Плохо другое, там, где стояли боты, располагались живые. Хотя я их не видел, но слышал голоса. Может, ну его этот бот и стоит уносить отсюда ноги, как бы ко мне ни пришли. Посмотрел в сторону, где сейчас шел бой, дальше тоже открытая местность. Если отходить, то придется уходить в сторону, где были сейчас танки и остатки нападавших. Это ближайшие расстояния до леса. Что там в лесу, тоже неизвестно, может и не стоит туда соваться. Опять же, если бот угоню, у них здесь ракеты есть, могут избить при взлете, хотя не факт, что ракеты еще остались. Из двух зол выбирают меньшие, пока танки в лесу, жду темноты и пробую угнать бот. Бой в космосе сейчас уже закончился, как и в лесу, танки там, по крайней мере, никуда больше не двигались и не стреляли. Через час стемнело и стал вопрос, перебежками передвигаться или ползком. Пополз, бегун из меня теперь с раненой ногой никакой, придется ползком. Пока полз, снял еще две обоймы с винтовок, обе оказались полупустые, но на небольшой бой теперь точно хватит. В одной из воронок уже около ботов решил спрятать все трофейные чипы и пару игольников, больше не влезла в упаковку от сухого пайка. Если все в порядке, вернусь и заберу. Добрался до ботов, вроде тихо, никого нет. Ну что, какой выбрать? Здесь стоял не один десяток ботов. В принципе, все равно какой брать, возьмем вот этот, он выглядел не старым и не поврежденным. Входной люк открыт, забрался внутрь, сел на место пилота и начал взлом Искина. Не успел толком ничего сделать, как на меня из входного люка, который я пока не мог закрыть, нацелились две винтовки. «Вылезай», поднял руки. «Всего двое, это не проблема. Главное, чтобы шум не подняли. Нож у меня под бронником, и они его не видели. Я ранен. Медленно выходи оттуда». Я начал выходить, а они пятились назад. Как только вылез из бота, почувствовал опасность, но было поздно. Сильный удар по затылку, последнее, что я запомнил. Очнулся от тряски. Голова просто раскалывалась от боли. Как я мог пропустить такой удар? Похоже, сказывалась сильная контузия, которую я получил. Как они меня так быстро нашли? Судя по всему, они сигнализацию выставляли вечером около ботов, и она меня засекла. Разумно, ловили тех, кто остался жив и придет к ботам. Вот я и попался. Открыл глаза, передо мной чья-то белая спина. Попробовал пошевелить руками, вроде нормально, только затекли сильно. Ноги тоже в порядке, если не считать рану на ноге. Она болела, но не кровоточила. Опустив глаза, увидел, что я, как и он, лежу на боку и смотрю на спину разумного. У него были стянуты руки за спиной, как и ноги. У меня, впрочем, тоже. Немного подняв голову, заметил, что мы в закрытом грузовике, полном разумных, все связанные нас куда-то везли. Некоторые уже сидели, некоторые пытались развязаться, двое пробовали перегрызть стяжки на руках соседа. Тоже попытался ослабить стяжку на руках и ногах. Грузовик ехал недолго. Когда остановился, то снаружи послышались голоса и открылась дверь. Внутрь никто заходить не собирался, мало того, выход держали на прицеле четверо разумных. После чего один достал станер и начал стрелять внутрь грузовика. Я лежал у самого выхода и меня достало самым первым. Очнулся от того, что меня били по щекам. «Вставай», и снова удар по лицу. Открыл глаза. «Ну вот, пришел в себя. Вставай, пошли». Попытался встать, но ноги не держали. Меня подхватили под руки и потащили по коридору. Руки у меня по-прежнему были скованы. Занесли в ближайший кабинет и посадили на стул. Передо мной стоял большой стол, а за ним сидел разумный в судейской мантии. Он посмотрел на меня и спросил, как зовут. Чуть не ляпнул Алекс Мерв, но вовремя вспомнил, кто я. Блес Абдулаиджи. Так-так, Блес, наемничаем, значит, у него на столе лежало мое удостоверение полицейского. Что за бред? Я офицер полиции, меня сюда направили для помощи местной полиции. Вон лежит мое удостоверение. Он рассмеялся. Да, давно такого не слышал. Видишь ли, местной полиции не требуется помощь федералов. Мы с ними не сотрудничаем. Не понял, поясните, что значит не сотрудничаем? Это значит, что здесь корпоративная планета, и вы вторглись на частную территорию. Кроме того, здесь не действуют федеральные законы, только наши корпоративные. Поэтому виновен. В чем виновен? Виновен во вторжении и нападении на корпоративную собственность и убийстве корпоративных граждан. Это бред, я ни на кого не нападал и уж тем более никого не убивал. Следующий. Зашли двое охранников и вывели меня. Теперь я уже смог идти, хотя сильно хромал. Меня поместили в большую клетку, здесь уже находилось больше десятка разумных, все абсолютно голые. Большинство сидело на скамейках, приваренных к прутьям, некоторые ходили туда-сюда по клетке. Клетка постоянно пополнялась разумными, иногда их притаскивали охранники, но большинство сами приходили. Обычно они заносили, бросали у входа и закрывали клетку. Когда охранники набили почти полную, Они начали заполнять соседнюю. Она тоже заполнилась почти полностью. 3 дня нас так держали, давали только раз в день по кубику синтетической дряни, которую едой называть неприлично. Все вокруг меня наемники, и разговоры ходили про высадку. Никто не знал, что планета корпоративная и что нас теперь ждет. Мне приходилось молчать в тряпочку, что я в полицейский, потому что могли придушить по-тихому. Впрочем, ко мне никто и не приставал с расспросами, кто я и откуда. Мы здесь все были в одной лодке. На 4-й день охранники стали по одному вызвать на выход. Когда один отказался выходить, приложили всех станером, и пока большинство было в отключке, зашли и забрали нужного им разумного. Все, кого уводили обратно, уже не возвращались. Так продолжалось 2 дня, в клетке осталось всего 6 разумных вместе со мной, когда охранники назвали мое имя. Меня вырубили станером и приволокли в медсекцию. Медик сидел за столом и бросил фразу, не поворачиваясь ко мне: «Забирайся в капсулу, сам залезешь или тебе охранники помогут. Зачем? Проверить тебя нужно. У меня ранение в ногу. Туда, похоже, попала грязь и началось заражение. Нога болела и начала опухать. Вижу, залезай», — сказал он, не поворачиваясь ко мне. С трудом забрался в капсулу. «Хочу предупредить, у меня было повреждение нейросети, и я потерял память. Другую нейросеть мне не поставить. Посмотрим». Крышка закрылась. Очнулся, сижу на стуле в какой-то маленькой комнатке. На шее рабский ошейник. Потрогал шею. Пусто, нейросети не было, это место заклеено медицинской лентой, ногу никто не вылечил, опухоль так и осталась. В комнатке я один, посидел на стуле, это мне надоело, и я похромал к двери, попробовал открыть, закрыто. Как я теперь без нейросети буду? Даже дверь не откроешь, поубиваю всех, твари. Теперь планшет нужен, а денег нет, даже штанов и тех нет. Алекс, просыпайся, давно пора расставить точки над «и». Хотел ведь вырубить охранников в медцентре, но решил, что пускай вначале подлечит. Вот и подлечили тебя, болван. Придется раненым валить отсюда. Дверь резко открылась, я получил разряд из станера и опять отключился. Пришел в себя, опять грузовик. Я связанный лежу в кузове. В этот раз я один связанный. Рядом сидел разумный и рассматривал меня. Самое странное в этой картинке то, что он был белым. Вначале подумал, что у меня от всех этих травм головы начались видения. Закрыл глаза, снова открыл. Похоже, не видение, а реальность. Он сидел у моего изголовья довольный, смотрел на меня и молчал. «Ты кто? Я твой хозяин теперь, а ты мой раб. Я тебя купил на аукционе. Значит, в этой комнатке прошел аукцион по моей продаже. Мне там тогда показалось, что стена передо мной странная какая-то. Ну что же, так даже проще. Нужно только выяснить, кто он такой и как отсюда бежать. Что молчишь, раб? Что ты от меня хочешь услышать? Как ты обращаешься к хозяину?» Меня пронзила сильная боль от ошейника. Мне она уже была знакома. Меня от этого выгнуло в дугу. Он несколько минут держал ее, потом отпустил. «Ты только что подписал себе смертный приговор, урод». Глава 25. Сильнейшая боль пронзила меня снова, и я отключился. Пришел в себя, уже лежа на улице. Руки и ноги свободны, но от ошейника идет толстая цепь к ближайшему зданию. Рядом стоят 5 и рассматривают меня. 4 мужчин и 1 женщина. Вернее, взрослых мужчин только 2, а 2 подростки. Мужчины вооружены угольниками, а подростки ножами. Напротив здания, к которому я был пристегнут, находился большой дом, и помимо этого во дворе располагались еще 2 небольших постройки. Они были закрыты, и что в них находилось, не видно. Недалеко припаркован грузовик, на котором меня сюда привезли. Первой высказалась женщина. «Смотри, живучий. Риджи, ну и зачем ты его купил?» — спросила женщина. «Фила, он стоил всего каких-то 100 корпоратов», — ответил ей тот, с кем я ехал в кузове. «Что ты с ним будешь делать? Он бесполезен, нейросети у него нет и ее не поставишь. Мало того, тебе его сейчас кормить придется. Ерунда, я его на бой выставлю. Ты болван, Риджи. Посмотри на него, он ранен. Ты его лечить собрался? Зачем? Так отправлю. Никто не возьмет его в таком виде. Он же на ногах не стоит. Сдохнет, сам будешь с корпоратами объясняться, почему он у тебя сдох. Фила, ничего не будет, я же его не ранил, а купил уже в таком состоянии. Ты это судье будешь рассказывать потом». Первый раз за все время высказался второй взрослый мужчина. Он, судя по всему, когда мы ехали сюда, вел грузовик. «Да, Риджи, Ты не прав, могут быть проблемы из-за его смерти. Не думаю, он никому не нужен, он наемник. Корпоратам на него плевать, они сейчас зализывают раны после их нападения. Ты что-то слышал об этом? Они высадились и попытались захватить космопорт. Наши там их всех и положили, а вот этого взяли в плен. Там вроде в космосе тоже что-то было. Да, тоже, никто не ушел, всех станция уничтожила. Откуда ты знаешь? Ты забыл, у меня приятель охранником в суде работает. Понятно. После этого они ушли в дом, а я остался один на привязи. Корпораты, похоже, это местные деньги. Интересно, это много или мало? Судя по всему, немного. Желающих купить раба, которому не установить нейросеть, оказалось немного. Этот Риджи решил заработать на боях, выставив меня на бой. Фила, похоже, его жена, это парочка подростков, дети, а второй или сосед, или родственник. Вот только чем он занимается, непонятно. Посмотрим, что мне доступно. Встал и похромал к ограде. Около нее сделан небольшой навес. Судя по запаху и остаткам шерсти, раньше здесь жил большой зверь, что-то вроде большой собаки. До ограды не добраться, цепь не давала. Посмотрел крепление цепи к зданию. Оно, конечно, крепкое, но животное, которое здесь сидело, вытерло ее достаточно сильно. При большом желании можно попробовать оторвать цепь, рычаг бы какой-нибудь заполучить и вырву запросто. Пока придется устраиваться здесь спать под навесом. Мне не привыкать, спать на досках приходилось уже. В принципе, здесь под навесом нормально, за исключением того, что ноги не вытянуть. Два дня я провел под навесом и меня никто не трогал. Фила мне время от времени бросала кусочки синтетической еды. Нога становилась все хуже, и у меня поднялась температура. На третий день появился Риджей, с ним большой толстый аварец. Ну, где он у тебя? Показывай. Раб, появись из будки. Близко они не подходили. Пришлось попробовать встать и выйти. Только нога еще больше опухла, и мне было больно уже на нее вставать. Риджи, ты болван. Посмотри на него, кому интересно такое. Он же на ногах не стоит. У меня не шоу «Убей инвалида», меня бойцы интересуют. Зря только время потратил на поездку сюда. Он развернулся и пошел обратно на выход. Риджи засеменил за ним, пытаясь что-то ему объяснить. Как только этот товарец ушел, меня выгнуло в дугу. Это Риджи активировал ошейник. Он отпустил, потом снова и так несколько раз, пока я не потерял сознание. Пришел в себя, лежа около навеса. Уже наступила ночь, и я совсем плохо себя чувствовал. У меня был сильный жар. Сил хватило только заползти под навес, и там я впал в беспамятство. Неделю или две у меня был сильный жар. Я потерял счет времени и постоянно бредил с небольшими перерывами. Все, что я съел за это время, пару кубиков синтетической еды, которую мне бросала Фила, и то потому, что я заставил себя ее проглотить. Хорошо, что кран с водой у меня в доступности, и я мог пить сколько хочу. Пить хотелось постоянно, когда приходил в себя. Нога опухла и стала как большое бревно. Думал, что все, отвоевался. Мысленно я уже извинился перед Ризой, что не смогу выполнить свое обещание, но самое обидное, не увижу жены и детей. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Ночью у меня открылась рана, и вместе с гноем вышел небольшой кусок металла. После этого опухоль постепенно стала спадать вместе с температурой. Похоже, еще повоюем. Температура и слабость держались еще неделю, потом прошли, а вот нога продолжала гноиться. На нее по-прежнему было больно ступать. Да, не боец я еще. Риджи не трогал меня все это время. Видимо, думал, что я умираю. Видя, что мне стало лучше, он зашевелился и, похоже, снова захотел выставить меня на бой. Судя по его хмурому лицу, был послан куда подальше. После этого он меня стал постоянно пытать ошейником. Риджи оказался фермером. Каждое утро он с сыновьями заходил в здание, к которому я был привязан, и оттуда уезжал на технике обрабатывать поля, а вот когда они вечером возвращались, начиналась пытка ошейником. Просто так, без всякой причины, сыновей это забавляло. Фила днем оставалась одна в доме и скоро тоже начала заниматься этим же, только днем, и кормить меня стала в зависимости от настроения. Когда есть настроение, бросит кусок синтетики, а когда его нет, то голодал по нескольку дней. Настроение у нее менялось по несколько раз за день. Когда приложит несколько раз в день, а когда ходит довольная, то и ни разу за день. Скоро я понял, от чего это зависит. Если к ней заедет гость днем, как я вначале думал, родственник, а потом понял, любовник, то настроение хорошее, а если нет, то плохое. К тому же я понял, Почему она была против меня? Ей очень не хотелось свидетеля. Но мне была неинтересна ее интрижка. У меня имелись совсем другие планы насчет этой семейки садистов. Мне бы только сил набраться немного, а для этого нужна еда, пускай и синтетика. Поэтому не в моих интересах афишировать ее отношения. Я был только за, чтобы он каждый день в гости заезжал. Пускай рога у Риджи вырастут большие и ветвистые. Через неделю Риджи надоело меня пытать, и он поручил это дело своим сыновьям. Пока они развлекались, по очереди пытая меня, узнал, как их зовут. Старшего звали Тажи, а младшего Ежи. Я же не сидел сложа руки и все это время готовил побег. Первым делом выяснил, есть здесь камера или нет. Визуально камер не обнаружилось, за исключением одной перед входной дверью в дом. Хотя я и не обнаружил камеры, но решил, не стоит рисковать и действовал по ночам. Упорно тер каждую ночь последнее кольцо цепи обкрепления на стене. По принципу «вода камень точит» я понемногу устачивал металла металлу. Напасть я решил днем, пока Риджи отсутствовал дома. Мне надо вырубить Филу до того, как она успеет активировать ошейник, после чего попасть в дом. У меня раньше был такой же ошейник, и его устройство я хорошо знал. Нужен только инструмент и время, чтобы его отключить и снять. Сегодня неожиданно Риджи принес мне кучу старой одежды и заставил одеться в нее. Не знаю, может, у него рога уже стали цепляться за дверной проем, или он что-то заподозрил про дела своей жены, но мне впервые за последнее время стало смешно, он ревновал меня к своей жене. Она, кстати, последнюю неделю меня не трогала и только кормила. Прошел уже месяц, как я встал на ноги. Нога еще болела, но уже меньше, я хромал, но не сильно. Когда я подошел за одеждой, он внимательно посмотрел на мою рану и ушел. Одежда, что он мне притащил, оказалась мне сильно мала. Он был и ниже меня ростом, и меньше в плечах. Пришлось разорвать ее, чтобы она на меня налезла. На следующий день снова появился этот толстый аварец вместе с ним. Они подошли к границе цепи. «Подойди», — позвал меня Риджи. Прихрамывая, я подошел. «Что скажешь?» — спросил он его. «Покорми его, он у тебя совсем тощий, и через неделю посмотрим». После чего развернулся и ушел. Я действительно здорово похудел после болезни и отсутствия нормального питания. Теперь Риджи ходил довольный, и мне сразу добавили кубиков, вместо одного давали 3-4 в день. Только вот в мои планы совсем не входило участие в каких-либо боях. Я уже сточил кольцо у цепи и скоро его можно будет вырвать. Впрочем, набраться сил тоже не помешает, только как бы не получилось, как с врачом, решил подлечиться, а в итоге нейросеть сняли. Да, не завидую тому, кому эта нейросеть достанется. Она тормознутая, мама, не горюй. 3 дня прождал и решил действовать. Утром, как обычно, Риджи с сыновьями уехали в поля, а я подошел к креплению цепи и попробовал ее свернуть. Вначале у меня ничего не получалось, цепь еще крепко держала, но я свернул ее и накрутил вокруг крепления, после чего уперся здоровой ногой в него и дернул, что было сил. Что-то хрустнуло. Когда размотал цепь обратно, понял, что хрустнуло как раз последнее звено, в нем появилась трещина. Почти свободен. Теперь надо только разогнуть его. Начал выкручивать цепь в бок, вроде звено стало гнуться. Вернулся, посмотрел, действительно зазор уже появился, осталось немного. Еще чуть-чуть и вот уже звено можно снять. Все, свободен. Пока цепь оставил на месте, нужно дождаться Филу, когда выйдет из дома куда-нибудь. В дом меня Искин не пустит. Ее долго не было. Я уже устал ждать, когда она вышла и ушла в пристройку рядом с домом. Она часто туда ходила. Отстегнул цепь и обмотал вокруг себя, чтобы не гремело, и двинулся к пристрою. По пути обошел камеру у входной двери и добрался до двери пристрой. Заглянув внутрь, обнаружил, что она стоит у стола боком ко мне. Мне до нее не больше 3 метров. Отмотав немного цепи, я сделал рывок к ней за спину и набросил цепь ей на шею. У меня не было планов ее пока убивать, но так получилось. Похоже, я не рассчитал свои силы и свернул ей шею. Вот ведь все не по плану. Положив ее на стол, перед которым она стояла, занялся поиском инструмента, чтобы снять ошейник. Сейчас придется рискнуть. На форуме я как-то вычитал, что разработчики этих ошейников заложили в конструкцию одну вещь. Если раб захочет взорвать себя специально вместе с хозяином, у него это не получится. Ошейник не взорвется, сработает блокировка. Фила могла управлять ошейником, значит, числится в хозяйках. Сейчас проверим. Глава 26. Замок на нем простой, открыть его можно любым гвоздем при желании. Нашел кусок проволоки и попробовал открыть замок на ошейнике. Нагнулся над ней и приблизил голову к ее. Сейчас узнаем, правду говорили или нет. После чего расстегнул ошейник и сразу отбросил его в сторону. Взрыва не последовало. Похоже, не врали. Обыскал ее на предмет оружия, но ничего кроме денежного чипа не нашел. Теперь мне нужны еда, вода, одежда и оружие. Из оружия здесь можно использовать только шило. Посмотрел еще на хозяйственный нож и отвертки, обойдусь пока. Подхватил бывшую хозяйку на плечо и пошел к входной двери в дом. Искин, хозяйке плохо, срочно нужна аптечка. Искин не мог отказать в этом случае. Так и оказалось, щелкнул замок входной двери. Открыл дверь и положил ее на диван. Плохо, что Искин теперь перешлет эти данные Риджи, скорее всего, в спасательную службу, а они могут и местную полицию вызвать. Все это не входило в мои планы, я хотел спокойно добросить кого-нибудь. Судя по всему, он скоро здесь появится. Хотя, может, в полях нет сети. Впрочем, чем быстрее появится, тем быстрее умрет. Ну что, начнем осмотр дома с второго этажа. Поднялся наверх и начал осмотр комнат. Просто тупо вывалил все из шкафа, но ничего интересного не нашлось. Мне нужна сумка или рюкзак. Одежда меня не интересовала, причем одежда детская, значит, это комнаты сыновей. Только в третьей комнате я нашел рюкзак, он меня устроил по размеру. Хотел спуститься вниз, как увидел в окно, что к дому из здания напротив бегут Риджи с сыновьями. Вот это да, как они так быстро успели. Похоже, где-то недалеко находились. Интересно, здесь есть внутри дома датчики движения? Вряд ли, зачем они тут? Значит, Искин не знает, где я нахожусь, нейросети у меня нет и отклика от нее не будет. Отлично, используем это и попробуем пообщаться. Я спрятался в комнате за дверью. Внизу раздался шум, потом услышал, что кто-то поднимается по лестнице. Несколько минут никого не было, но потом в комнату осторожно зашел младший из сыновей. Хотел ударить его дверью, но он ловко отскочил в сторону, в руке у него зажат нож и глаза горели ненавистью. Сейчас атакует, так и оказалось, он попытался меня им ударить. Блокировка его удара левой рукой и сильный удар правой в солнечное сплетение. Он согнулся и все еще был в сознании, но уже не может вздохнуть, не то что сопротивляться. Поднимаю нож с пола и приставляю к его горлу. Теперь пойдем вниз, он послушно идет. Мы спускаемся по лестнице, и я вижу картинку. Старший склонился над матерью, а отец открыл сейф и заряжает винтовку. Там же в сейфе замечаю станер, из которого он меня вырубал. Вот это совсем не по плану, если он из него пальнет в нас, то обоих отключит. Хотя я и сейчас прикрываюсь парнем как заложником. Брось винтовку и игольник или убью и его. Риджи собирался зарядить винтовку, бросает ее и выхватывает игольник. Старший сын стоит уже рядом с ним с ножом. Ну что, придурок, заработал деньжат. Спрашиваю Риджи, я тебя убью. Для начала тебе придется убить собственного сына. Вижу, что он пытается меня выцелить, но я постоянно меняю позицию. Делаю шаг вниз на одну ступеньку, чтобы быть одним ростом с его сыном. Поговорим, конечно. Он решается и стреляет. Здесь я ухожу в сторону и прикрываюсь его сыном. В ответ метаю нож в него и попадаю. Одним ударом вырубаю парня. Отпускаю заложника и спрыгиваю с лестницы вниз. Меня сразу атакует старший сын. Я думал, он сейчас поднимет игольник отца, а он бросился на меня с ножом. Эмоции, плохой союзник вдобавок, он для меня несерьезный противник. Он бьет меня ножом, я отклоняюсь. Захват руки с ножом, уход под его ударную руку, подсечка, он падает на пол, и его же рука с ножом наносит ему удар в грудь. Все кончено, я же не хотел его убивать. Все произошло настолько быстро, что я не успел даже подумать. Впрочем, он пока жив. Подошел к Риджи, вроде еще живой. Поднял игольник, он упал недалеко от него. Вот ведь не везет, а я хотел получить информацию от него, у кого сейчас спросишь. Обернулся, посмотрел в сторону младшего сына, он лежал на лестнице в отключке. Сейф с оружием открыт. Винтовка лежала около сейфа, поднял ее и зарядил. Только была проблема. Винтовка оказалась закодированной, мало того, и игольник тоже. Оружие у меня теперь есть, а вот пользоваться им я не мог. Незакодированным оказался только станер. Это уже немало. Вернулся к Риджи, который по-прежнему жив, хотя и ручка ножа торчала у него из груди. Можешь говорить, убей меня. Отлично, давай так, ты ответишь на мои вопросы, и я выполню твою просьбу. Да пошел ты. Хорошо, твой старший сын ранен, У тебя есть аптечка? Есть, но ты ее не получишь. Подумай, у тебя есть возможность его спасти. Даю слово, я не буду его убивать, если ты ответишь на мои вопросы. Спрашивай, где я нахожусь? Это фермерский поселок. Его точное название так и называется. В каком направлении находится столица и как далеко она отсюда? На юго-восток полдня езды на грузовике. Космопорт на планете 1? Да, и тебе никогда отсюда не выбраться. Все вылеты только с разрешения корпораций. Полиция здесь далеко, здесь ее нет. Убей меня, если я останусь жив, то найду тебя и убью. Твоя жена права, Риджи. Ты болван. Ты за пределы этой планеты никуда не сможешь выбраться, потому что я офицер полиции, и ты, купив меня и не освободив, нарушил 5 федеральных законов, и тебя уже ждет пожизненное заключение на рудниках. Никакая корпорация тебе не поможет, не надейся. Где аптечка?